из какой ты семьи, сколько тебе лет, какого цвета твоя кожа и как ты выглядишь. Ланс, если б ты знал, но давай оставим этот разговор, прошу тебя. Как скажешь, король. Хочу только заметить, что как раз у меня-то всегда были причины не желать, чтобы ты или кто-то из наших рыцарей, а уж тем более прекрасных дам, уедил меня. Я калека, инвалид, и всю жизнь провел в инвалидной коляске. Но я не боюсь показаться тебе таким, какой я есть. Поэтому запиши-ка мой код. SKM14.09.40. Мое настоящее имя Ларс Кристенсен. Я надеюсь, ты все-таки передумаешь. И не подумаю передумывать. Ладно, ладно, упрямое твое величество. Я больше не настаиваю. Но код мой ты на всякий случай запиши, а? Я запомню. Врешь, король. Вот смотри, я тебе на стене пишу. И Ланселот острием кинжала нацарапал свой код на стене между двумя гобеленами. Артур подчеркнуто отвернулся. Ладно, — подумал Ланселот, — надпись-то все равно останется. А теперь, друг король, я должен сказать тебе еще одну вещь. Я собираюсь отправиться в паломничество в Иерусалим. Я с тобой. Это невозможно. Ты что, не хочешь взять меня в это новое приключение? Это не приключение. Неужели ты на самом деле отправляешься в Иерусалим? Да. Паломничество в Иерусалим. Как я тебе завидую, сэр Ланселот. Ты увидишь вблизи Вавилонскую башню, восьмое чудо света, и своими глазами увидишь, как строится девятый Иерусалимский храм. А вдруг ты там встретишь самого Месса? Говорят, он ходит по улицам вечного города, совершенно свободно, даже без всякой охраны. Король пытался изобразить восторг, но голос его дрожал. — Но ведь ты ненадолго отправляешься туда, Ланс. Ты скоро вернешься? Сколько дней тебя не будет? Когда ты собираешься лететь? — В конце лета. Я не полечу, а пойду морем. Думаю, это будет довольно долгое паломничество. И вот что еще, король. Выходить в реальность я больше не смогу. Я должен проститься с Камелотом. Почему? Потому что вместо этого я буду каждый день выходить в море, ловить рыбу. А разве ты не можешь это делать здесь? Какая тебе разница, в какую воду забрасывать удочку? В реальную или настоящую? Большая разница, друг король. Мне нужна настоящая рыба. И не удочкой я ее ловлю, а сетями. Ого-го! А зачем тебе так много рыбы? Чтоб продать ее. Я рыбак, этим живу. А теперь мне нужны деньги на паломничество. И Ланселот поторопился закончить разговор. Захочешь меня увидеть, мой код у тебя есть. Подожди, сэр Ланселот, пожалуйста, не уходи, Ланс. Ищи меня по персональному коду, король. И Ланселот снял обруч с головы. Он тут же вызвал банк Реаль и, не объясняя причины, закрыл свой договор по использованию реальности. Глава пятая. Путина подходила к концу. Стада лосося редели, и Ланселот решил, что пора ему реализовать свой улов. На этот раз он собирался продать рыбу в Осло. Он погрузил контейнеры с засоленным лососем в трюм Мерлина и отправился в Осло-фьорд. Бывшая столица Норвегии Осло была перенаселена, и возле наскоро сооруженных длинных причалов в несколько рядов стояли на якорях большие военные корабли, приспособленные под жилище для бедноты. Но не было во фьорде той деловитой толкотни рыбацких судов и суденышек, которые он помнил по давним поездкам в Осло с отцом. «Ну что ж», — подумал он, Ланселот, — «значит, у него будет меньше конкурентов на рыбном рынке, и он сумеет хорошо продать свой улов». Ланселот пришвартовал катамаран, выкинул трап и съехал по нему на причал. К нему тут же подошел дежуривший на причале полицейский и достал из висевшей на плече сумки считывающее устройство. — Ваш персональный код! — потребовал он, не здороваясь. Ланселот протянул полицейскому правую руку. Тот коснулся аппарата моего большого пальца. — Вы не житель Осло? — Нет, я живу в Тронхеймс-фьорде. В Осло я пришел, чтобы продать лососину. Почему же вы не сдали ее в центр питания в Тронхейме? —